Глава 26. Владелец Доу Форс Дэниел Глосберг сидел в своем кабинете и уныло смотрел в стену. Прямо напротив его стола на обоях красовалось прямоугольное светлое пятно. Раньше на этом месте висел портрет его жены Виктории Глосберг, урожденной Вандер Хаген, но теперь его там не было. В офисе уже был один портрет Виктории, небольшая фотография в рамочке. Она стояла между коробкой с сигарами и старым папье-маше, однако этого ей показалось мало, и она заставила Дэниела повесить еще один на стену напротив письменного стола. Она будто знала, что муж регулярно изменяет ей со своей секретаршей, причем именно на письменном столе, и строгий взгляд Виктории должен был удерживать вероломного супруга от дальнейших измен. Как ни странно, портрет жены действительно стал оказывать на Дэниела отрицательное воздействие. У него перестало получаться. Секретарша одевалась и с нагловатой улыбочкой покидала босса, а Глосбергу приходилось пить пиво, только так он возвращал себе чувство прежней уверенности. В конце концов он не выдержал и решился убрать портрет Виктории на шкаф. Теперь, если жене приходила мысль посетить офис мужа, Дэниел вешал портрет на место, а после ухода супруги снова забрасывал его наверх. Новое ощущение свободы настолько понравилось Глосбергу, что он убрал и фотографию в рамочке, а в промежуток между сигарным ящиком и папье-маше поставил фигурку «Писающий мальчик» работы неизвестного художника. Сейчас, когда Глосберг появился в офисе после двухдневного перерыва, на столе накопилось множество бумаг. Все они требовали его личного внимания. Тут лежали и предписания экологических служб, и взносы по взятым кредитам, и счета за ремонт судов, и прошения о повышении жалования. Дэниелу очень хотелось взять эти бумаги и забросить в измельчитель, но это были текущие дела его собственной фирмы, и решать проблемы с помощью измельчителя было, увы, невозможно. Доу Форс едва давал 4% прибыли, и это стало отражаться на уровне жизни семьи Глосберга. Пришлось отказаться от нового дома в горах и забросить подальше элитные каталоги Лайф. Виктория стала ворчать и вернулась к своей излюбленной теме. Она требовала, чтобы Дэниел работал под началом ее папочки. Глосберг ненавидел эти разговоры и обычно восклицал: «Что, торговать куриными ногами?» «Не ногами, а окорочками», — поправляла его Виктория. И вот теперь, наконец, появилась возможность поправить свои дела. Сельскохозяйственная корпорация «Бати» предложила выгодное дело. Требовалось перебросить в новые колонии 500 килограммов семян масленичного ореха «Анунга». Казалось бы, стоило радоваться, ведь за такой пустяк «Бати» предлагала 5 миллионов кредитов, к тому же брала на себя страховку груза. Однако существовал еще Маркос, конкурент Бати, который продвигал в новых колониях свой масленичный орех Китонг. И теперь Глосберг оказался между двух огней. Если он возьмется доставить семена, станет врагом Маркоса, если откажется, навлечет на себя гнев Бати. «Что же делать?» — думал Дэниел, сжимая голову руками. До прихода представителя Бати оставалось чуть более получаса, и тревожное ожидание было мучительным. Чтобы как-то отвлечься, Дэниел нажал на кнопку вызова секретарши. Пришлось звонить не менее 4 раз, прежде чем Мэри Келли вошла в кабинет. «Слушаю, босс», — сказала она и покачалась на своих длинных ногах. «Подойди сюда». «Мне сегодня нельзя». «Я говорю, подойди сюда. На прошлой неделе ты говорила мне то же самое». Секретарша пожала плечами и подошла к креслу босса. Тот погладил ее ноги, но ничего, кроме здорового эстетического чувства, не испытал. Мэри Келли была по-прежнему красива, но больше не излучала той силы, которая когда-то так легко заводила Дэниела Глосберга. — «Ну что, я могу идти?» — сухо спросила Мэри Келли. — «Иди», — обронил Дэниел. «Она ко мне совершенно равнодушна», — подумал он, провожая взглядом секретаршу. «А сколько хороших пилотов я уволил из-за этой стервы! Дурак! Самый настоящий дурак!» Мэри Келли ушла, и Глосберг остался один на один со своими мыслями. «Может, посмотреть бумаги?» — подумал он, но вид стопки рабочих документов вызвал у него легкую тошноту. «Нет, «Лучше попозже», — поспешно отказался он. «О, я знаю, как скоротать время», — воскликнул Глосберг и, выдвинув нижний ящик стола, достал пару ботинок для занятия степом. Быстро переобувшись, Дэниел вытащил изо шкафа специальный лист пластика и, бросив его на пол, приступил к первой фигуре.